счел за честь встретиться с ученым мирового масштаба, и Павлов ни жалобы не проронил чужестранцу. Павлову разрешили выехать на месяц в Финляндию. По этому поводу Луначарский писал Ленину: «На совещании моем обсуждался вопрос об академике Павлове. Благодаря какой-то необъяснимой задержке давным-давно состоявшееся решение не приведено было в исполнение. Я должен вам напомнить, что первый раз он заявил, что считает себя человеком прямым, и если бы захотел уехать из России совсем, то так и сказал бы. А раз он назначает себе срок, то, стало быть, исполнит. Я и на этот раз совершенно убежден, что Павлов приедет вовремя». Так и вышло. И первые, и последующие выезды начинались и заканчивались нормально. Но это уже без Горького, который сам выехал за границу. Но, как он тогда думал, уезжал, кажется, насовсем. Мохнатые густые брови нависали колюче на глаза, а в них чистый небесный свет. И не понять сразу такого необычного сочетания, когда о чем-то говорит. То ли сурово выговаривает, то ли так походя иронизирует. «Не так давно попалась мне на глаза ваша, Алексей Максимович, статейка. В ней слова о том, что капиталистическая Европа устремилась на выделку чрезвычайных истребительных средств, пушек, аэропланов, которые предназначены для того, чтобы разрушать города. Перспектива ужасная, если только человечество не придумает чего-нибудь смягчающего угрозу. Но позвольте, что в этом ужасном будущем могла бы сделать пролетарская революция, о которой и большевики, и вы с ними говорите как о спасении. Маркс, например, писал, чтобы достигнуть окончательной победы, рабочий класс должен пережить эпоху гражданской войны и битв народов в течение 25 или даже 50 лет. Мы за 4 года таких битв скатились чуть ли не к каменному веку. Нет, хрен редьки, видать, и вправду не слаще, а делать что-то надо, чтобы остановить и аэропланы, и пушки. С мыслью Горького о том, что пролетариат и должен спасти культуру и все человечество, Павлов не соглашался. Сомнение блуждало в уголках его глаз. «Мил человек, что-то у вас и у Маркса не сходится. Хотите счастья, а готовите человечеству гибель». Лично я, по своей профессии ученого, думаю иначе. Мне представляется выход в науке. Да-да, я на нее всецело полагаюсь. И думаю, что при ее помощи человечество разберется не только в своих состязаниях с природой, но и в состязании с собственной натурою. «Ну а кто же думает иначе?» Тут же обрадованно согласился Горький. «Социалистический строй, который установит пролетариат, как раз и будет способствовать тому, чтобы наука, так сказать...» «Социалистическим строем давайте погодим. Человек сам разберется. Он безошибочно оценит свои стремления и отделит законное от незаконного, иначе собственную свободу от насилия и от вашего же строя, этим насилием утверждаемого. Наука же обеспечит проникновение этих открытий в людскую массу, и тогда научные данные остановят человечество перед страшным взаимным истреблением на пролетарском или капиталистическом основании. Все равно». Горький едва заметно поморщился. «Опять некая мешанина. Церковь какая-то рефлексологическая. Да, такую науку, если ее не защитит пролетариат, можно голыми руками. Потому вся надежда на рабочий класс и на тех, кто зовется мастерами культуры. Союз двух сил. Об этом он еще в самом начале революции говорил, к всему союзу призывал, потому и опекал, лелеял, берег и спасал и пролетариат, и интеллигенцию». Горький даже взмок от напряжения. «Неужели трудно простую истину уложить в ученом мозгу?» «Полноте, Алексей Максимович. Судьба науки зависит не от нас, мастеров культуры, а от тех, кто у власти. Давайте с вами порассуждаем, к примеру, так». И Павлов стал доказательно рассуждать. Что такое человек у власти? Это тот или те, кто должен знать, сколько придется затратить на биологию, на текстильное производство и на производство колбасы. Это значит, что мы должны взвесить практическую ценность той и другой отрасли. На биологию надо столько-то, на колбасу столько-то. А верно ли вы даете, верно ли вы оцениваете? Сейчас, например, в расчете на мировую революцию расходуются огромные деньги, а рядом с этим наша академическая лаборатория получает 3 рубля золотом в месяц.